книге слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах, советская власть неминуема, неизбежна и в недалеком будущем победит во всем мире. Время радостью вас наебали, обманули гламуры, вечное пойло, ты вор, только ты не пойман, мы растем, мы развиваемся, так как вам не снилось. Это трудно объяснить, но легко подытожить, кто свое отжил, трамвай пустует, никакого фальстарта, типичная грубая городская тоска. Тесала нам этих дней на стружку в порошок, понаписать стишков из того, что первым на ум пришло, и собрать в них все предрассудки. Так в раковину обычно бросают посуду. Утро вечера мудренее, атмосфера одеялом заволокла. Смирение, довольство жизнью приходит с годами. А ведь был барабан на шее, был на шее барабан. Однажды мы покажем отношение к вам. Барабан на шее барабан. Однажды мы покажем отношение к вам. Идея это не совсем ерунда. Мне нечего открыть, мне остается только быть. Музыка последнее пристанище мытаря. Я пишу неискренне, утаивая, ты выкупаешься на это. Ну черт с тобой, солнце на закате взводит, нальется красным, рухнет за чертой. Полтрупа новое, оно все ловит на лету. На работу вставать через круг, зубами клацкая, пьем шампанское. Зимой и летом диссиденты одного зеленого цвета. Мы бьемся головой о стену, в вопросе, что мы можем сделать. Продаем сигареты с надписью Минздрава, продаем за подписью директора школы. Слезайте дальше пешком, дальше пешком, дальше пешком. Все похвально, я сама могу пахать, но на всех нельзя позволить. Разделение на классы, на сословия, гипертрофированное чувство долга, и надеюсь, это надолго. Все отнять именно так, да. И тогда на смену эксплуататорам не спустятся новые Моисей, а Троцкий и Ленин, которые не то что не убей, завещают, а не наеби. Не живи за счет ближнего, не паразитируй, я не буду называть имен. Столько еще произведем, как годы индустрии. Паралимпийские игры, но не вернуть ноги. По такому вот принципу действуют эти ваши реформы. Мне ночью снится нефть, все мы живем в скважине. На самом дне фонтан бьет куда-то наверх, вдалеке наверху сидит по виду простой такой люд, но на нас почему-то плюют, как колодец. Народ, мы темный, мы шахтеры, мы шахтеры. Нас заставляют добывать черный уголь, вас наебали и нас обманули. Нас заставляют добывать черный уголь, нас наебали, нас обманули. Наверху идет какая-то дележка, изредка к нам срывается по одному безнадежному. Мы даем ему отбойный инструмент. Под землей школа, больница, кладбище, и, собственно, все на этом. Мы добываем уголь и разведываем нефть для тех, кто наверху. Ведь нас хорошо воспитали, и нам ничего не нужно. Я встану и опрокину на них стол. Все же лучше, чем махать кулаком и надеяться, что этот жест что-то вернет ко мне или приблизит. Здесь платная больница, то есть некому обратиться, некому обратиться. Да подрубать на корню надо такую хуйню. И кажется, что они сейчас рассмеются, скажут: шутка, 90 лет комсомолу, красные стяги. Но вся эта тактика такой пустяк. Кто не жалеет о развале союза, не имеет сердца, кто не сдается, кто мечтает о воскрешении, не имеет ума. Это нам прекрасная фраза господствующего класса дана. Хлеб на воде, кашу на молоке, я буду периодически разводить эту либеральную теорию несопротивления злу. А ну мне обоссую конструктивные движения, я их не вижу. Есть только экологическое, есть жилищное. Третировать, критиковать тихо, но надо. Преимущественно их засады, пока есть дороги назад. Железная дорога, аэрофлот и прочая инфраструктура. Все дороги ведут в петлю, не знаю, которая в твою, не знаю, которая в мою. Я математик, я физик, даже внутри атома есть пустота. И ты думаешь, они оставят это просто так? Просто. В этом году скончалось больше, чем вызвано приростом. Просто. Вы думаете, меня ничего не устраивает, если страну превратили в развалины? А если игнорят нас с вами? Вы кто? Вы к нам раз в 4 года, и вас сюда не звали? Для чистоты эксперимента.